«Я здесь!» – раздалось в ответ, и в зале, невесть откуда, возник Гор, сын Панеше. «Значит, это ты чародействуешь против меня, ничтожный!» – прохрипел, трясясь от злобы, Гор, сын негритянки. «Прокляни же тот час, когда ты появился на свет!» Он произнес магическое заклинание, и вдруг посреди зала взвился огненный вихрь. Мгновение спустя уже весь дворец был охвачен пламенем. Каменные колонны горели, точно сухая древесина. Тогда Гор, сын Панеше, сотворил свое заклинание. Едва он произнес его, с неба хлынул ливень и затушил огонь. Эфиоп взмахнул рукой, и вся земля, та Кемет, погрузилась в темноту. Стало холодно, как в подземелье. Крики ужаса огласили дворец, но Гор, сын Панеше, только усмехнулся. Он тронул рукой волшебный амулет, и на небе опять засияло солнце. От злости Эфиоп даже засопел. На лбу его вздулись жилы, похожие на узловатые веревки. Он что-то пробормотал, и внезапно вокруг фараона выросла каменная стена. «Вот гробница для вашего повелителя! Он навеки замурован!» Гор, сын негритянки, торжествующе оглядел собравшихся. Но не прошло и минуты, как сложенная из исполинских глыб стена растаяла, словно туман. И понял, наконец, Эфиоп, что не под силу ему бороться с египетским чародеем. Дрожащим голосом произнес он заклятие, сделался невидимым и бросился из дворца вон. Но Гор, сын Панеше, успел схватить его за шею. «Вот он, эфиопский колдун, смотрите на него все!» И все вдруг увидели, что Гор, сын Панеше, держит за шею жалкого, общипанного гусенка. «Не губи меня, могучий чародей!» — взмолился гусенок. «Преврати меня снова в человека! Я больше не причиню вашей стране зла!» Гор, сын Панеше, задумался. Все ждали. «Ты даешь священную в этом клятву?» — спросил после долгого раздумья Гор, сын Панеше. «Да, да, господин, именем Ра клянусь не возвращаться в Такемет, пока не пройдет 1500 лет!» На этом кончается рассказ, что записан в папирусе, объявил Саосирис. «Верно ли я его прочел? Отвечай, презренный Эфиоп!» Эфиоп не ответил. Он стоял, закрыв лицо руками, и весь дрожал. «О, владыка, доживешь ты, да здравствуешь и да благоденствуешь!» — воскликнул Саосирис. «Погляди на этого злодея! Клянусь богами! Этот человек и есть тот самый Гор, сын негритянки, о котором говорится в папирусе!» Он не раскаялся в своих злодеяниях, и когда прошло 1500 лет, вернулся в нашу страну, чтобы чародействовать. Но клянусь, владыка, что и я никто иной, как тот самый Гор, сын Панеше. Я узнал в царстве мертвых, что наш враг, эфиопский колдун, собрался вновь напустить чары на Такемет. А среди твоих подданных нет мудреца столь искусного, чтобы противоборствовать ему. Я умолил Осириса позволить мне вновь появиться на свет и не допустить посрамления Такемет. И вот я воплотился в стебель дыни, из которого Мехетуасахет сварила напиток». Тут Саосирис произнес заклинание. Рухнул Эфиоп на пол, корчась в страшных судорогах, и затих. Вспыхнуло пламя и превратило мертвого Эфиопа в горстку пепла. От изумления все потеряли дар речи. Никто даже не успел сообразить, что произошло. Как Са-Осирис стал таять в воздухе и навсегда исчез. Сат-Нехемуас закрыл руками лицо и разрыдался от горя. Шли годы. У Сат-Нехемуаса подрастал уже второй сын, выдумщик и озорник по имени Усимен-Гор. Но до конца своих дней не переставал Сат-Нехемуас приносить жертвы в честь Са-Осириса, величайшего песца и мудреца.